Наступила весна 1704 года. Петр был в Петербурге, надобно было защищать этот дорогой городок, но Петр не хотел ограничиться одной оборонительной войною. Куда же наступать? В Ливонии и Эстонии опустошать было нечего более, но были там две сильные крепости, утверждение в которых было делом первой важности для России на случай, когда Карл XII обратит против нее свои главные силы. То были Дерпт и Нарва. Надобно было спешить их покорением, пока швед увяз в Польше, по выражению Петра. 30 апреля Шереметьев получил приказание от царя двинуться для осады Дерпта. 5 мая Шереметьев дал знать, что генерал фон Верден взял на реке Эмбахе 13 шведских судов, плывших в Чудское озеро. Петр с превеликою радостью принял известие о присчастливой победе в нечаянном случае и подтвердил Шереметьеву приказание идти и осадить, конечно, Дерпт, чтоб всего богом данного случая не пропустить, который после найти будет нельзя. У Шереметьева сборы шли медленно, Петр торопил. «Немедленно извольте осаждать Дерпт, и зачем мешкаете, не знаю». «Еще повторяя, пишу, не извольте медлить». Шереметьев оправдывался в своей медленности тем, что стал здоров не по-старому, что один, ни от кого помощи не имеет. «Легко мне было жить при тебе, да при Даниловиче, Меньшикове. Ничего я за милостью вашу не знал». В начале июня Шереметьев подошел к Дерпту и начал осадные работы. Осада затянулась. Для ускорения дела 2 июля явился под Дерпт сам царь и на третий день писал Меньшикову. «Здесь обрели мы людей в добром порядке, но кроме дела, ибо две опроши с батареями принуждены бросить за их неудобством, третью переделать и просто сказать... Кроме заречной батареи и балковых шанец, которые недавно пред приездом нашим зачаты, все негодно и туни людей мучили. Когда я спрашивал их, для чего так, то друг на друга, то есть вину складывали, а больше на первого, то есть Шереметьева, который столько же знает. Инженер человек добрый, но зело смирный, для того ему здесь мало места». Здешние господа зело себя берегут, уже, кажется, и над меру, но я принужден сию их Сатурнову дальность и Меркуриуса в круг подвинуть. Зело жаль, что уже 2000 бомбов выметано беспутно. Брешь чаю. Зачнем, кончая по 4 днях, зело в изрядном месте, где мур только указ дожидается, куда упасть. А с прочих мест зело укреплен. Боже, помози немедленно окончить. Однако ж, как сам можешь знать, надлежит от 10 до 7 дней оному продолжено быть. Здесь ничто мне не в пользу, токмо что люди, которые, слава Господу Богу, зело бодрые учреждены, и число их вяще 20 000. После упорной битвы, происходившей у Палисада всю ночь на 13 июля, когда русские уже готовы были ворваться в город, комендант затрубил к сдаче. «Итак, с Божией помощью, сим нечаемым случаем, сей славный отечественный град паке получен», — писал Петр к своим. В то время как Шереметьев осаждал Дерпт, другое русское войско стояло у Нарвы под начальством фельдмаршала Огельви, приговоренного в русскую службу падкулем в Вене на 3 года. По взятии Дерпта царь отправился под Нарву. 9 августа был назначен штурм. Несмотря на упорное сопротивление шведского гарнизона, русские ворвались в город и произвели в нем страшную резню без пощады женщинам и детям. Через 2 часа после штурма въехал в Нарву сам Петр с Огельви и велел прекратить грабеж. Причем, говорят, заколол шпагой одного солдата, не хотевшего слушаться приказания. И потом, показывая свою окровавленную шпагу нарвским жителям, говорил: «Не бойтесь, это не шведская, а русская кровь». По обычаю пошли письма от царя к своим о взятии Нарвы. «Где перед четырьмя леты Господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость через лестницы шпагою в 3/4 часа получили». 16 августа сдался Ивангород. В то самое время, как Петр шпагою брал старые отечественные грады, новый его городок Петербург должен был отбиваться от шведов. 12 июня 1704 года на Выборгской стороне явилось шведское войско под начальством генерала Майделя и начало стрелять в Петропавловскую крепость. Комендант ее Роман Брюс отстреливался удачно, и Майдель счел за лучшее отступить. С другой стороны, также неудачно окончилось покушение шведского флота овладеть Кронштадтом. Счастливый 1704 год был дожит царем в Москве. В старой столице праздновали взятие старых отечественных городов. В 7 триумфальных ворот входили победители с знатнейшими пленниками и пушками, отбитыми у неприятеля. В феврале 1705 года Петр уехал в Воронеж к кораблям, а между тем уже делалось приготовление к новому походу на Западе. Куда же будет этот поход? До сих пор Петр пользовался временем, пока швед увяз в Польше, овладел Ингрию, основал корабельное пристанище в устьях Невы, взял Дерпт и Нарву, опустошил, в конец, Ливонию и Эстонию. Цель войны была достигнута, больше ничего не хотелось получить от шведа. Захочет швед мириться, больше ничего от него не потребуется. В крайности можно будет отдать ему и Дерпт, и Нарву, удержав только драгоценный Петербург. Не захочет швед уступить ничего, захочет все отвоевать. Трудна будет ему война в опустошенной стране, пусть стоит под крепостями. В 4 года Петр достиг того, что люди его были бодры и учреждены. С такими людьми была надежда отбиться от шведа. Но всего важнее было, чтобы швед как можно долее увяз в Польше. Для этого нужно было помочь полякам.